Глава 32. Выходите, нашлись. Вторник близился к концу. Надвигались вечерние сумерки. Городок Санкт-Петербург все еще оплакивал погибших детей. Их так и не нашли. За них молились прихожане в церкви. Немало возносилось к небу и одиноких молитв, идущих от самого сердца. А из пещеры по-прежнему не было добрых вестей. Многие горожане оставили поиски и вернулись к своим повседневным занятиям, решив, что детей уже не удастся найти. Миссис Тэтчер была очень больна и почти непрерывно бредила. Видевшие ее говорили, что просто сердце у них разрывается, когда она зовет свою дочь, поднимает голову и целую минуту прислушивается, а потом с тяжелым стоном опускает ее на подушки. Тетя Полли впала в глубокую тоску, и ее седые волосы совсем побелели. Во вторник вечером весь городок отошел ко сну мрачный, уже ни на что не надеялись. Среди ночи на городской колокольне неожиданно поднялся безумный трезвон, и в один миг улицы наполнились ошалелыми, полуодетыми людьми, которые неистово кричали: «Выходите! Выходите, нашлись, нашлись!» Били в железные сковороды и трубили в рожки. Все население толпой побежало к реке навстречу Тому и Бекке. Они ехали в открытой коляске, которую с криком везли горожане. Толпа окружила коляску, присоединилась к процессии, торжественно пошла по главной улице и, не переставая, орала «Ура!». Всюду сияли огни. Спать уже не ложился никто. Еще никогда городок не переживал такой замечательной ночи. За первые полчаса в доме судьи Тэтчера перебывали чуть не все горожане. Они по очереди один за другим целовали спасенных детей, жали руку миссис Тэтчер, пытались что-то сказать, но не могли, и затопили весь дом потоками радостных слез.